6. В пустоши. Тот же мост. Ричи припарковался рядом с ним. Они вылезли из лимузина, подошли к ограждению, тому же ограждению, и посмотрели вниз. Та же пустошь. Казалось, она нисколько не изменилась за прошедшие 27 лет. Для Билла эстакада автомагистрали, единственный новый элемент, выглядела нереальной, такой же эфемерной, как комбинированный кадр, снятый по способу дорисовки или рир-проекция в кино. Корявые маленькие деревья и кусты поблескивали в обволакивающем их тумане, и Билл подумал. «Наверное, мы подразумеваем именно это, когда говорим о живучести памяти. Это или что-то подобное, нечто такое, что мы видим в нужное время и под нужным углом. Образ, который дает эмоциям такой же импульс, как реактивный двигатель. Ты видишь этот образ так ясно, будто все, произошедшее в этом временном промежутке, уносит в сторону». Если желание замыкает круг между тем, что есть, и тем, что хочется, тогда круг этот замкнулся. «Пошли!» — скомандовал Билл и полез через ограждение. Они последовали за ним вниз по склону. Из-под ног сыпались земля и камешки. Когда они добрались до самого низа, Билл автоматически глянул под мост, чтобы убедиться, на месте ли Сильвер. А потом мысленно рассмеялся. Сильвер стоял у стены в гараже Майка. Сильверу, похоже, роли в этой пьесе не досталось, хотя это казалось очень даже странным, учитывая его столь неожиданное появление. «Отведи нас туда!» Билл повернулся к Бену. Бен посмотрел на него, и Билл прочитал мысль в его глазах. «Прошло 27 лет, Билл, прикинь?» Но затем Бен кивнул и направился в подлесок. Тропинка? Их тропинка. Давно заросла, так что им пришлось продираться сквозь заросли терновника, других колючих кустов и дикой гортензии, аромат которой просто удушал. Вокруг сонно стрекотали цикады. Изредка им попадались светлячки, первые гости на сладком празднике лета. Билл полагал, что дети по-прежнему играли в пустоши, но прокладывали свои пути и тайные тропы. Они вышли на поляну, где построили клубный дом. Теперь поляна исчезла, заросла кустами и виргинскими соснами с тусклыми иголками. «Смотрите», — прошептал Бен и пересек поляну. В их памяти она оставалась на прежнем месте, на нее только наложили еще одну рир-проекцию. Он наклонился. За что-то дернул. На земле лежала дверь из красного дерева, которую они нашли на свалке, притащили сюда и приспособили под часть крыши их клубного дома. На новом месте, где на нее наткнулся Бен, она пролежала лет 12, а то и больше. Ползучие растения обжили ее и основательно укоренились на грязной поверхности. «Оставь ее в покое, Сток», — пробормотал Ричи. «Это прошлое». «Отведи нас туда», — повторил Билл из-за их спин. Вслед за Беном они двинулись к Киндускигу, забирая влево от поляны, которой больше не существовало. Шум бегущей воды нарастал, но они едва не свалились в Киндускиг, прежде чем кто-то из них увидел реку. Листва зеленой стеной встала на самом краю берега. Собственно, край этот обвалился под ковбойскими сапогами Бена, и Билл удержал его от падения, схватив за воротник. «Спасибо», — поблагодарил Бен. «Да надо». «Не за что, испанский». «В те давние дни ты бы утащил меня за собой. Вниз по течению?» Бен кивнул и повел их по заросшему берегу, продираясь сквозь кусты, думая, насколько проще все было, когда твой рост не превышал 4 футов и 5 дюймов, и ты мог проскочить под всеми этими переплетениями, что на тропе, что в голове, полагал он, легко и непринужденно поднырнув под них. Ну что ж, все изменилось. Наш урок на сегодня, мальчики и девочки, состоит в следующем. Чем больше все меняется, тем больше все меняется. И кто бы ни сказал, что чем больше все меняется, тем больше все остается прежним, очевидно, что его отличала сильная умственная отсталость, потому что нога Бена за что-то зацепилась, и он с грохотом повалился на землю, чуть не ударившись головой о бетонный цилиндр насосной станции. Его практически полностью отгородили от мира кусты ежевики. Поднявшись, Бен обнаружил, что шипы исцарапали ему лицо, кисти и предплечья в двух десятках мест. «Скорее, в трех», — уточнил он вслух, чувствуя, как кровь течет по щекам. «Что?» — переспросил Эдди. «Ничего». Бен наклонился, чтобы посмотреть, обо что он споткнулся. Вероятно, о корень. Но он ошибся. Его рука коснулась металлической крышки, которая закрывала бетонный цилиндр. Кто-то скинул ее с положенного места. «Разумеется», — подумал Бен. «Мы и скинули. 27 лет назад». Но осознал, что это бред, еще до того, как увидел металл, блестевший сквозь ржавчину на двух параллельных царапинах. В тот день насос не работал. Рано или поздно кто-нибудь обязательно пришел бы, чтобы его починить, и, конечно, ремонтники поставили бы крышку на место. Он поднялся, и все пятеро собрались вокруг цилиндра. Посмотрели вниз. До них донеслись слабые, но знакомые звуки. Внизу капала вода. И все. Ричи захватил все спички, которые смог найти в номере Эдди. Теперь он зажег целую книжицу и бросил вниз. На мгновение они увидели влажные стены бетонного цилиндра и махину насоса, возвышающегося по центру. Больше ничего. «Должно быть, крышку сбросили давно». По голосу чувствовалось, что Ричи как-то не в себе. «Совсем не обязательно, чтобы...» «Крышку сбросили недавно», — возразил Бен. «Во всяком случае, после последнего дождя». Он взял у Ричи другую книжицу спичек, зажег одну, указал на свежие царапины. «Под ней что-то лежит», — сказал Билл, когда Бен затушил спичку. «Что?» — спросил Бен. «Не могу сказать. Выглядит как лямка. Вы с Ричи помогите мне перевернуть ее». Они взялись за крышку и откинули, как гигантскую монету. На этот раз спичку зажгла Беверли, и Бен осторожно, держа за лямку, поднял женскую сумочку, которая лежала под железной крышкой. Беверли уже собралась затушить спичку, когда бросила взгляд на лицо Билла. И застыла, пока пламя не добралось до ее пальцев. Только тогда она разжала их, и спичка погасла уже на лету. «Билл, что такое? Что не так?» В глазах Билла застыл ужас. Он не мог оторвать взгляда от потертой кожаной сумочки с длинной кожаной лямкой. Внезапно он вспомнил название песни, которая звучала по радиоприемнику, стоявшему в подсобке магазина изделий из кожи, где он купил ей эту сумочку. «Саусалитовская летняя ночь». Это уже какая-то запредельная странность. Вся слюна исчезла у него изо рта, оставив язык и внутреннюю поверхность щек сухими и гладкими, как хром. Билл слышал цикад, видел светляков, в нос бил запах буйной растительности, которая окружала его, и думал. «Это еще один трюк, еще одна иллюзия. Она в Англии, и это просто дешевый фортель, потому что оно напугано. И да, оно, возможно, не так уверено в себе, как раньше, когда вызывало сюда нас всех. И действительно, Билл, будь благоразумен. Сколь много в этом мире потертых кожаных сумочек с длинной лямкой? Миллион? 10 миллионов? Вероятно, больше. Но такая только одна. Он купил ее для Одры в Бёрбанке, в магазине изделий из кожи, в подсобке которого звучала саусалитовская летняя ночь. «Билл?» — Беверли трясла его за плечо. «Где-то далеко. В 27 лье под водой. И как называлась группа, которая пела «Саусалитовскую летнюю ночь»? Ричи наверняка знал. «Я знаю», — спокойным голосом проговорил Билл, глядя в испуганное, с широко раскрытыми глазами лицо Ричи, и улыбнулся. «Дизель, как насчет того, чтобы вспомнить все?» «Билл, что случилось?» — прошептал Ричи. Билл закричал, вырвал спички из руки Беверли, зажег одну, вырвал сумочку у Бена. «Билл, господи, что?» Он расстегнул молнию, перевернул сумочку. И в вываливающемся содержимом было так много от одры, что больше он не закричал только по одной причине. Разум отключился. Среди бумажных салфеток, пластинок жевательной резинки, косметики он увидел жестяную коробочку мятных пластинок «Алтоидс» и украшенную драгоценными камнями пудреницу, которую ей подарил Фредди Файерстоун после того, как она подписала контракт на съемки в фильме «Комната на чердаке». «Моя жена там, внизу!» Он упал на колени и начал запихивать вещи обратно в сумочку. Отбросил несуществующие волосы со лба, даже не подумав об этом. «Твоя жена? Одра?» — изумленно спросила Беверли. У нее округлились глаза. «Ее сумочка! Ее вещи!» «Господи, Билл!» — пробормотал Ричи. «Быть такого не может, ты знаешь!» Он нашел ее бумажник из крокодиловой кожи. Открыл, поднял. Ричи зажег еще спичку и взглянул на лицо, которое видел в 5 или 6 фильмах. Фотография на выданном в штате Калифорния водительском удостоверении не поражала качеством исполнения, но выглядела вполне убедительно. «Но Генри мертв, и Виктор, и Рыгало. Кто мог утащить ее туда?» Билл поднялся, оглядел всех лихорадочно блестящими глазами. «Кто мог?» Бен положил руку ему на плечо. «Судя по всему, нам лучше спуститься вниз и выяснить, так?» Билл уставился на него, словно не понимая, кто перед ним, а потом глаза его прояснились. «Да. Эдди?» «Билл, я тебе очень сочувствую. Сможешь забраться на меня?» «Однажды смог». Билл наклонился, и Эдди обвил ему шею здоровой рукой. Бен и Ричи подняли его, чтобы он смог охватить ногами талию Билла. И когда Билл перебросил ногу через край бетонного цилиндра, Бен увидел, что глаза Эдди крепко закрыты, и на мгновение услышал, как ломится сквозь заросли самая отвратительная кавалерия этого мира. Он повернулся, ожидая увидеть всю троицу, выходящую из кустов и тумана, но услышал лишь треск бамбука, росшего в 1/4 мили или около того, вызванный поднявшимся ветром. Их давние враги ушли навсегда. Билл, держась руками за неровный, шероховатый край бетонного цилиндра, начал осторожно спускаться, переступая со скобы на скобу. Эдди держал его за шею мертвой хваткой, и Билл едва мог дышать. «Ее сумочка, дорогой боже, каким образом попала сюда ее сумочка? Неважно. Но если ты есть, дорогой боже, если ты слышишь просьбы, сделай так, чтобы с ней ничего не случилось, чтобы ей не пришлось страдать за то, что мы с Бев сделали сегодня, или за то, что я сделал однажды летом еще мальчишкой. Это был клоун? Ее утащил вниз Боб Грей? Если так, не уверен, сможет ли ей помочь и сам Господь Бог». «Я боюсь, Билл», — тонким голосом прошептал Эдди. Нога Билла коснулась холодной стоячей воды. Он спустился в нее, вспоминая ощущения и сырой запах, вспоминая клаустрофобию, которую вызывало это место. И, между прочим, а что с ними там произошло? Как они шли по этим тоннелям и коллекторам? Куда именно пришли и как именно из них выбрались? Он до сих пор не мог этого ничего вспомнить, да и думал теперь только об Одре. «Я тоже». Он присел, поморщился, когда холодная вода залилась в брюки и окатила яйца, подождал, пока Эдди слезет с него. Потом они стояли по колено в воде и наблюдали, как остальные спускаются по лестнице.